Здравствуйте. Говорите. Виктор Алексеевич, кем приходится вам? Вы кто такая? Компания БА «Финансы», специалист Нагуманова Юлия Владимировна. Запись разговора ведется. И почему вы задаете личного характера вопросы? Потому что данный человек указал данный номер телефона как свой дополнительный контактный. Звоним, звоните уточняем. По основному контактному, значит. А какой у него основной контактный? Ну, если он оставил какой-то номер как дополнительный контактный, хорошо, значит, чтобы логично предположить, что какой-то номер он оставил как основной контактный. Значит, звоните чтобы по основному. Чтобы вас лишний раз контактный. Не тревожили, продиктуйте свой номер телефона, мы его уберем в другую базу для обзвона. Нет. Нет? Но вы не знаете, на какой номер вы звоните? К сожалению, нет, потому что идет автоматический набор. Ну, так зайдите в свою CRM-систему и посмотрите, на какой номер вы звоните. Отлично. Номер ему передавайте из компании БА «Финансы», пусть перезванивает. И бросайте привычку разговаривать с людьми в повелительном тоне. Если вы будете... Нет, подождите. Данные претензии предъявляйте, пожалуйста, какие Виктору претензии? Алексеевичу. Что он какая-то ваш номер хабалка телефона звонит указал. Мне и говорит, передавайте? При чем здесь это? Что при чем вы здесь это? Вы запись разговора послушайте. Послушаю и потом будете говорить, кто и кем услышу, является. И услышу, как хабалье. Да. Здравствуйте. Слушаю. Банк ВТБ, Екатерина Евгеньевна Артемьева, меня зовут Антон Дмитриевич, знаком вам? Зачем мне отвечать на ваши вопросы? Я не понимаю, что вы говорите. Можно чуть погромче и почетче, пожалуйста? Зачем мне отвечать на ваши вопросы? Что отвечать еще раз, женщина? Зачем мне отвечать на ваши вопросы? А в чем проблема? Вы стесняетесь расстаться с ним? Я вообще не считаю нужным объясняться перед какой-то незнакомой женщиной. Мне кем приходится своему? Вы решили выбрать тактику напора, да? Что за истерика у вас? Ну, вы веселите меня, я смеюсь. Все логично пока. Пока не очень логично. Ну, понятно. Для вас, видимо, нет. Так вы кем приходите, Антон Дмитриевич? Да я не считаю нужным перед вами объясняться. Что вы хотели? А что, вы стесняетесь родства с ним или в чем проблема? Да кто вы такая? Чтобы я перед вами оправдывалась и отчитывалась. Ну так ваше положение не дает вам права задавать вопросы личного характера незнакомым людям. Нет, никто не ограничивал эти вопросы задавать. Если Конституция Российской Федерации вас ограничивала. Нравится. Есть такая статья, в ней называется «Невмешательство в частную жизнь». Ну, то, кому приходится, это тайна частной жизни. Все высказались. А, у вас мимо пролетело, да? А вы ушки-то открывали, когда полезную информацию вам люди говорят? Ну, она бесполезна для меня ваша. Ну да, Конституция действительно фигня какая-то, да? Вы неизвестная личность, чье мнение меня не интересует. Да я же цитировала вам Конституцию, мадам. Неизвестная личность. Так ваше субъективное мнение мне не интересно. Это не мое субъективное мнение, это Конституция. Государство российского. Ну, поговорите сами с собой тогда, у вас 5 минут, мы еще раз вам перезвоним, пока вспомните, чем приходите всему. Фу, дура, не могу. Ну, пока. Алло. Здравствуйте. Да. Добрый день, уважаемая Анастасия Сергеевна. Пожалуйста, минуту времени делиться, Почта Банк. Меня зовут Ильдар Шмидов. Сообщаем вам на данный момент, у вас образовался просрочен должен за ним по поводу вашего продукта адресной. Требования банка включены до 30 декабря, а оплатили сумма 5850 рублей. Оплата поступит включительно до 30 декабря. Я не поняла вашу фамилию, имя, отчество. Мамедов Ильнур Нурадинович. Анастасия Сергеевна, услышали меня? Да. Замечательно. А, требования банка включительно до 30 декабря, до понедельника. Оплатить вам надо 5850 рублей. Мне это абсолютно не надо. Что не надо? Я говорю, вам надо оплатить. Я говорю, мне это не надо. То есть вам не надо оплатить? Правильно я вас понимаю? Ну а как еще это можно понять? А чем это связано? Что с чем это связано? С чем связано что? Что не хотите оплатить. Так зачем мне это? Пусть мои денежки кровные, любименькие при мне останутся. Зачем мне их раздавать кому-то? Я немножко вас не понимаю. Вы как-то загадочно ребусом говорите. Угу. Вам надо оплату произвести. Если оплату мы не видим, что в комиссии будет негативная отметка вашей кредитной истории, что приведет к отказу от кредитов, к отказу от трудоустройства и также беспокоит звонки. Что-то у вас изменилось? Телефон, адреса, место работы? Не, все то же самое. Информация долго давил, а последний раз предупредил. До свидания. Пока. Здравствуйте. Слушаю. Пригласите к телефону Ольгу Викторовну. Не могу. Это есть вы. Это и есть я. Меня зовут Чистая Анастасия Анатольевна, ведется запись разговора в кредитах Спецфинанс. У вас имеется долг в банке КБ «Ренессанс Кредит» 126 844 рубля 55 копеек на 24 декабря. На каком основании отказываете выполнять требования кредитора и оплачивать свои обязательства? На каком основании вы мне задаете подобные вопросы? Ольга Викторовна, вас разве не учили? В школе должны были же учить. Если в школе не учили, то но родители должны были как-то простые навыки общения вежливого. А что сейчас было невежливо? Но я не понимаю пока, кто вы и почему вы задаете мне вопросы подобные. Я вам представилась. Так мне это ни о чем не сказала совершенно. И по какому поводу я... Так я не поняла, на каких основаниях вы мне задаете подобные вопросы. Вот это да. А кто меня учит-то? Сотрудница какого-то колл-центра? Я не понимаю, почему вы себе позволяете звонить незнакомым людям, задавать вопросы личного характера и давать свои рекомендации? Должница. Сейчас очень больно было, прям самое сердце, я согласна, вы прям молодец, продолжайте в том же духе. Меня не научили, кредитов мне не дают, все это очень больно, только я не услышала ответа на свой вопрос. Вежливая вы, мадам, я говорю, почему вы, на каком основании задаете мне подобные вопросы? Все, понеслась, запустилась адская машина. Ахинеи. Где она у вас выключается? Прекратите нести этот бред. Мадам, жалкое впечатление. Я понимаю, конечно, само собой. Именно от того, что я, а не вы, создаю жалкое впечатление, вы сейчас передо мной тут оправдываетесь. Даже родители, я не знаю. Вам что надо, тетя, вам что надо? Вы в себе вообще? Кукуха давно уехала, собрала свою шмотку. И в теплые края. Вот долбанутая. Вы что несете, мадам? Вы и так опозорите. Это станет шедевром. Что вы там бубните? Давайте вы хотя бы громче бубните, чтобы вас слышно было. Мне интересно, что смешного, Ольга Викторовна? Смешно то, что вам был задан простой, прямой вопрос. А вы вместо ответа на этот простой, прямой вопрос устроили здесь какой-то цирк. Я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу. По какому такому поводу вы интересуетесь моими финансовыми вопросами? Какие вы имеете полномочия? Вы адекватная вообще? Вы адекватная вообще? Ольга. Вы адекватная вообще? Вы знаете, что такое смех без причины? Мадам, вы адекватная? Вы адекватная или вы болеете? Меня зовут Анастасия Анатольевна. Мадам, вы адекватная? Ольга Викторовна, вы разве не знаете, что смех без причины? Можно сделать определенные выводы от вас. Но я могу вам только посочувствовать. Тут даже не надо никак это комментировать. Вы сами себя закопали так глубоко своей неадекватностью. Отвечать на вопросы будете или будете вот этот вот бред продолжать нести? Адекватно. А кто вы такая, чтобы мне вопросы задавать? Да вы кто такая? Я изначально спросила, вы кто такая, чтобы мне вопросы задавать? Чучело. Воспитанные люди сначала отвечают на заданный вопрос, а потом задают свой. Вы кто такая, чтобы я отвечала на ваши вопросы? Вы сами себе противоречите. Что же вы скачете-то от одной темы к другой, понимаете, что ни там, ни там не заходят? что вы, можно даже и не в семье вырастите. Что там не вырастет? У кого что не вырастет? Жалко, жалкий вы человек.